«Ладно, ты, наверное, не со зла, просто в башке нет ни хрена», — примирительно сказал Бурбон. «Если я это с тобой не ласковый, ты извини, работа нервная». «Ну ладно, вроде выйти удалось, уже хорошо. Теперь топать до проспекта по прямой, без остановок. Там это, отдохнем. Если все будет спокойно, то много времени не займет. А вот дальше проблема». «А ничего, что мы так идем? Я имею в виду, что когда мы с караваном ходим от ВДНХ, меньше чем втроем не идем. Замыкающий там обязательно. И вообще», — сказал Артем, оглядываясь назад. «Тут, конечно, пацан, есть свой плюс, чтобы караванами ходить с замыкающими и со всеми делами», — начал объяснять Бурбон. «Но пойми меня правильно, есть и конкретный минус. Это не сразу доходит. На своей шкуре только. Я раньше тоже боялся. Что втроем? Мы раньше с пацанами вообще меньше, чем впятером не ходили, а то даже вшестером и больше. Думаешь, поможет? А вот ни хрена не помогает. Шли мы однажды с грузом, и поэтому с охраной двое спереди, трое в центре, ну и замыкающий, типа по всей науке. От Третьяковки шли к этой, раньше марксистской называлась. Так себе был туннель. Он сразу мне не понравился, какой-то там гнилью тянуло, и туман стоял. И видно хреново было, в пяти шагах уже ничего, фонарь особо не помогал. Ну, мы веревку решили привязать к ремню замыкающему, в середине одному и одному в начале, чтобы не отстать в тумане. И вот мы идем, все нормально, спокойно, прогулочным шагом, спешить некуда, никого тьфу-тьфу пока не встречаем. Ну, думаю, меньше чем за 40 минут дойдем. И что, меньше чем за 40 дошли? Из вежливости поинтересовался Артем. Меньше. Намного меньше, пацан. Где-то посередине Толян, он в центре шел, спрашивает что-то у замыкающего. Ну, тот молчит. Толян это подождал и переспрашивает. Тот молчит. Толян дергает тогда за веревку и вытаскивает конец. И веревка перекушена. В натуре перекушена. Даже дрянь какая-то мокрая на конце. И этого нет нигде. И ведь ничего не слышали, вообще ничего. Я ведь тоже с Толяном шел в центре. Он мне этот конец показывает, а у самого поджилки трясутся. Ну, мы крикнули еще, типа для порядка. Но, конечно, никто не ответил. Уже некому было это отвечать. Но мы переглянулись и вперед. Так что до марксистской, до этой, или как там ее теперь, очень быстро добрались. «Может, это он подшутить решил?» — с надеждой спросил Артем. «Подшутить? Может, и подшутить. Но больше его никто не видел. Так что это я одну вещь понял. Если тебе ёкнуться сегодня, сегодня и ёкнешься. И не поможет ни охрана, ничего. Только идешь от этого медленнее. И везде, кроме одного туннеля от Сухаревки до Тургеневской, там дела особые, я с тех пор вдвоем только хожу, типа с напарником. Если что, вытащит. Зато быстрее, понял?» «Понял. А нас хоть на проспект Мира пустят? Я же с этим», — Артем показал на свой автомат. «На радиальную пустят. На кольцо точно нет. Тебя бы и так не пустили, а с пушкой вообще не на что надеяться. Но нам туда и не надо. Нам вообще там надолго зависать нельзя. Привал только сделаем и дальше. Ты это, был вообще на проспекте когда-нибудь?» «Маленьким только, а так нет», — признался Артем. «Ну давай тогда я тебя типа в курс дела введу. Короче, застав там нету никаких. Там это никому не надо. Там ярмарка, никто не живет так, чтобы по-нормальному. Но там переход на кольцо, значит, на Ганзу. Радиальная станция, типа ничейная, но ее солдаты Ганзы патрулируют, чтобы порядок был. Поэтому вести себя надо тихо, понял? А то вышвырнут нахрен, и доступ на свои станции запретят, и кукуй потом. Поэтому мы, когда дойдем до туда, ты вылезь на перрон и сиди себе тихо, и самоваром своим, — он кивнул на многострадальный автомат, — ни перед кем особо не тряси. Мне там это, надо кое с кем перетереть. Тебе придется посидеть, подождать. Дойдем до проспекта, поговорим, как через этот хренов перегон до Сухаревки добираться». Бурбон опять замолчал, и Артем оказался предоставлен самому себе. Туннель здесь был вроде неплохой, пол только сыроват. Рядом с рельсами бежал туда же, куда шли они, тонкий темный ручеек. Но через некоторое время заслышался по сторонам тихий шорох и скрежещущий писк, для Артема звучавший так же, как гвоздь, царапающий стекло, заставляя его содрогаться от отвращения. Маленьких тварей не было пока видно, но присутствие их уже начинало ощущаться. «Крысы!» — сплюнул Артем мерзкое слово, чувствуя, как пробегает по коже озноб. Они все еще навещали его в ночных кошмарах, хотя воспоминания о том страшном дне, когда погибла его мать и вся его станция, затопленная крысиными потоками, уже почти стерлись из памяти. Стерлись? Нет, они просто ушли глубже, как может уйти в тело вонзившаяся и невытащенная вовремя игла. Так путешествует пропущенный недостаточно искусным хирургом осколок. Сначала он притаится и замрет, не причиняя страданий и не напоминая о себе. Но однажды, приведенный в движение неизвестной силой, этот осколок двинется в свой губительный путь сквозь артерии, нервные узлы, спарывая жизненно важные органы и обрекая своего носителя на невыносимые муки. Так и память о том дне, о слепой ярости и бессмысленной жестокости ненасытных тварей, о пережитых тогда ужасах, стальной иглой ушла глубоко в подсознание, чтобы тревожить Артема по ночам и электрическим разрядом стегать его, заставляя рефлексивно содрогаться все его тело при виде этих созданий, при одном только их запахе. Для Артема, как и для его отчима, и, может, для остальных четверых, спасшихся тогда с ним на дрезине, крысы были чем-то гораздо более пугающим и омерзительным, чем для всех остальных обитателей метро. На ВДНХ крыс почти не было. Повсюду стояли капканы, и был разложен яд, поэтому от их вида Артем уже успел отвыкнуть. Но остальное метро ими кишело, и об этом он успел позабыть или, может, избегал думать, когда принимал решение отправиться в поход. «Чего, пацан, крыс испугался?» — ехидно поинтересовался Бурбон. «Не любишь? Изнежен ты больно. Привыкай теперь. Без крыс тут у нас никуда. Но это ничего, хорошо даже. Голодным не останешься», — добавил он и подмигнул. И Артем почувствовал, что его начинает тошнить. «Но в натуре, — продолжил Бурбон серьезно, — ты лучше бойся, когда крыс нету. Если нету крыс, значит, тут какая-то байда пострашнее, если даже крысы не живут. И если, пацан, эта байда не люди, то и надо бояться. А если крысы бегают, значит, нормальное место, обычное, понял? С кем, но с этим типом Артему точно не хотелось делиться своими страхами. Поэтому он молча кивнул. Крыс тут было не очень много. Они избегали света фонаря и были почти незаметны. Но одна из них все же сумела подвернуться Артему под ноги, и сапог, вместо того, чтобы встретить твердую поверхность, ткнулся во что-то мягкое и скользкое. Раздался противный тихий хруст. Пронзительное верещание резануло слух. От неожиданности Артем потерял равновесие и чуть не упал лицом вниз вместе со всем своим снаряжением. «Не боись, пацан, не боись!» — подбодрил его Бурбон. «Это еще что? Есть в этом гадюшнике парочка перегонов, в которых они так и кишат, прямо по хребтам надо идти. Идешь, бывало, а под ногами приятно так похрустывает». И гнусно заржал, довольный произведенным эффектом. Артема так и передернуло, и он опять промолчал, но кулаки его сжались сами собой, и он ясно представил, с каким удовольствием он бы сейчас двинул Бурбону в ухмыляющуюся рожу. Издалека донесся вдруг какой-то неразборчивый гомон, и Артем, моментально позабыв обиду, обхватил рукоять автомата и вопросительно посмотрел на Бурбона. «Да не напрягайся, нормально все. Это мы уже к проспекту подошли», — успокоил его тот и похлопал покровительственно по плечу. Хотя он и предупредил уже Артема заранее, что у проспекта Мира нет никаких застав, для Артема это все равно было непривычно. Странно было вот так сразу выйти на чужую станцию, не увидев прежде издалека слабый свет костра, означающий границу, не повстречав по пути никаких препятствий. Когда они приблизились к выходу из туннеля, гам усилился, и заметно стало слабое зарево. Наконец, слева показалась чугунная лесенка и маленький мостик с оградой, лепившийся к стене туннеля и позволявший подняться с путей на уровень платформы. Загрохотали по железным ступеням бурбоновы подкованные сапожищи, и через пару шагов туннель вдруг раздался влево, и они вышли на станцию. Тут же в лицо ему ударил яркий белый луч, невидимый из туннеля. Сбоку стоял маленький столик, за которым сидел человек в незнакомой и странной серой форме в старинного вида фуражке с околышком. «Добро пожаловать!» — приветствовал их он, отводя фонарь. «Торговать? Транзитом?» Пока Бурбон излагал цели визита, Артем всматривался в то, что собой представляла станция метро «Проспект Мира». На платформе у путей был полумрак, но арки озарялись изнутри неярким желтым светом, от которого у Артема что-то неожиданно защемило в груди. Захотелось покончить, наконец, со всеми формальностями и посмотреть, что же творится на самой станции, там, за арками, откуда идет этот до боли знакомый уютный свет. И хотя Артему казалось, что раньше он не видел ничего подобного, вид, освещенный мягким светом арки, на мгновение вернул его назад, в далекое прошлое, и перед глазами возникла странная картина. Маленькое помещение, залитое теплым желтым светом, широкая тахта. На ней полулежа читает книгу молодая женщина, лица которой не видно. Посреди оклеенной пастельными обоями стены темно-синий квадрат окна. Видение мелькнуло перед его мысленным взором и растаяло секунду спустя, озадачив и взбудоражив его. Что он только что видел? Неужели слабый свет со станции смог спроецировать на незримый экран затерявшийся где-то в подсознании старый слайд с картинкой из его детства? Неужели та молодая женщина, мирно читавшая книгу на просторной удобной тахте, его мать? Нетерпеливо сунув таможеннику паспорт, согласившись, несмотря на возражение Бурбона, сдать в камеру хранения свой автомат на время пребывания на станции, Артем заспешил, влекомый этим светом, словно мотылек, за колонны, туда, откуда долетал базарный гомон. Проспект Мира отличался и от ВДНХ, и от Алексеевской, и от Рижской. Процветающая ганза могла позволить себе провести здесь освещение получше, чем аварийные лампы, дававшие свет для тех станций, на которых Артем успел побывать в сознательном возрасте. Нет, это были не настоящие светильники из тех, что освещали метро еще тогда, а просто маломощные лампы накаливания, свисавшие через каждые 20 шагов с провода, протянутого под потолком через всю станцию. Но для Артема, привыкшего к мутно-красному аварийному зареву, к неверному свечению пламени костров, к слабому сиянию крошечных лампочек из карманных фонарей, освещавших палатки изнутри, они казались чем-то совершенно необыкновенным. Это был тот самый свет, что озарял его раннее детство, еще там, наверху. Он чаровал, напоминая о чем-то давно канувшем в небытие. Зайдя на станцию, Артем не бросился к торговым рядам, как все остальные, а прислонился спиной к колонне и, прикрыв рукой глаза, все стоял и смотрел на эти лампы, еще и еще, дорезив в глазах. «Ты что, рехнулся, что ли? Ты чего на них так уставился? Без глаз хочешь остаться? Будешь потом, как слепой щенок, и что мне с тобой делать?» — раздался над ухом голос Бурбона. «Раз уж дал им свою балалайку, поглядел бы хоть, что тут творится, а он на лампочке пялится». Артем неприязненно посмотрел на него, но послушался. Народу на станции было не то чтобы очень много, но все разговаривали так громко, торгуясь, зазывая, требуя, пытаясь перекричать друг друга, что стало ясно, почему этот гам слышен издалека, еще на подходах к станции. На обоих путях стояли обрывки составов, по нескольку вагонов, приспособленных под жилье. Вдоль платформы в два ряда располагались торговые лотки, на которых где-то хозяйственно разложенная, где-то сваленная в неряшливые кучи, лежала разнообразная утварь. С одной стороны станция была отсечена железным занавесом, там, где когда-то был выход наверх, а в противоположном конце, за линией переносных ограждений, виднелись нагромождения серых мешков, очевидно, огневые позиции. Под потолком было натянуто белое полотнище с нарисованной на нем коричневой окружностью, символом кольца. Там, за этим ограждением, поднимались 4 коротких эскалатора, переход на кольцевую линию, и начиналась территория могущественной Ганзы, куда заказан был путь всем чужакам. По станции и за заборами прохаживались пограничники Ганзы, одетые в добротные непромокаемые комбинезоны с привычными камуфляжными разводами, но от чего-то серого цвета, в таких же кепи и с короткими автоматами через плечо. «А почему у них камуфляж серый?» – спросил Артем Бурбона. «Жиру бесится, вот почему», – презрительно отозвался тот. «Ты это, погуляй тут пока, я побазарю кое с кем».